Астрономия, космография ведическая. Итак, прошу заметить, что все это описывается в ведических произведениях, то есть в литературе, которая признана ведической, то есть она придерживается всем строгим принципам или мировоззрению вед. Если вы помните, эти пять дисциплин рассматриваются в ведических произведениях. Это закон кармы во всех его аспектах. Закон кармы включает в себя раздел реинкарнации и астрологии. Итак, реинкарнация называется, это джатака карма. Джатака карма — это означает принципиальные основы получения нового тела, то есть перерождение, реинкарнация. Почему, допустим, живое существо получает человеческое тело? Это только как бы мы говорим о семантических рядах. Джатака — это означает тело человека, тело животного, тело растения, тело минерала, тело полубога. Какое-то водное тело можно получить. Это семантический ряд. Астрология рассматривает уже особенности тела. То есть что значит особенности тела? Место рождения, время рождения, внешность. Ну, вы помните, да, мы с вами говорили, физиогномика и так далее. Всевозможные признаки, что мы сюда включали, наше строение тела, как там наша грудная клетка выглядит, как выглядит наш желудок, ноги, бедра и так далее, как кисть руки у нас выглядит, строение кисти руки, все эти орнаментальные, так сказать, признаки руки, то есть хиромантия. Физиогномика, наша внешность, овал лица, цвет волос, цвет глаз, там брови, нос, зубы и так далее, губы. Также в астрологию входит наша опорно-двигательная система, то есть как мы двигаемся, жестикуляция, мимика лица и так далее. Сюда входит наш темперамент, если вы помните, да, тоже в страсти, в благости или в невежестве наши какие-то определенные признаки, связанные с анумая, пранамая, манамая, вигьянмая и анандамая. То есть кто мы, святые или такие люди, ну, духовно продвинутые, или мы просто мыслители, или мы такие как бы оздоравливающиеся, да, или это ням-ням. Нас интересует только ням-ням и динь-динь, больше ничего. Ням-ням и динь-динь. Это астрология. Следующая дисциплина, если вы помните, основополагающаяся. Почему я говорю, что иногда в научных академических кругах люди не совсем имеют четкую концепцию, что же такое ведическая литература. Поэтому иногда они говорят, где тут такое, мы не видели, таких даже книг не видели, или таких писаний не существует. Поэтому мы говорим о представлениях ведических, а не академических. Итак, значит, литература, рассматривающая определенные явления или события с позиции вот этих пяти основных ведических объяснений. Закон кармы, который включает реинкарнацию в виде джатака кармы, и астрология в виде джьотиша. Джьотиша. Следующее – это время. Время, вы помните, да, как мы говорили, там, маха, кала, великое время, викала, большое время, просто кала и так далее. Прошлое, настоящее, будущее. Время обязательно приплюсовывается к закону кармы, поскольку никто не может понять закона кармы, если он не понял время. Помните, да, что настоящее – это следствие прошлого и причина будущего. Мы уже говорим о времени. Поэтому карма без понятия времени не существует. Так же, как карма и время не существуют без понятия гун или тригуны. Мы с вами также говорили об этом. три модуса или три качества природы – благость, страсть и невежество. Благость, страсть и невежество. И их комбинация или конфигурация. И основные 81 конфигурация существует. 81 конфигурация этих качеств. Но так их на самом деле очень огромное количество. Говорится, что 8 400 000 форм жизни. Значит, такая присутствует вот так, такие типы или такие формы конфигурации. С разными оттенками уже. Виды, подвиды и так далее. Следующее. Джива. То есть сущность, сама сущность или джива как живое. Что же живое? Мы же с вами понимаем, что тело оно мертвое, но оно становится живым, то есть джива, благодаря чему? Присутствию атмы, души, вот этой потенции энергии, которая двигает этот механизм тела. Поэтому мы с вами каждый раз наблюдаем, когда душа покидает тело, мы видим гроб, его несут, уже все оплакивают. Кого оплакивают? Тело же осталось, зачем плакать? Но все понимают, что человек ушел. Все говорят, он ушел от нас, на кого-то нас покинул. Ну вот же он, я лежу же, пожалуйста, обнимайте, целуйте меня. Но мы говорим, все, тело уже отживан, отживан, отжившее, по-русски говорят, отжившее, отживан, не жизненное, мертвое. Что-то вышло из этого тела. И все люди это признают, что кто-то покинул. Кто покинул? Кого мы любили, с кем мы общались. Это лишь его тело. Во время похорон люди это осознают или как бы воспринимают, так будем более правильно философски говорить, они воспринимают, но не понимают и не осознают. Вот так, наверное, будет более правильно. Они наблюдают этот факт. Они становятся свидетелем этого факта, но они не понимают и не осознают этого. То есть они не подвергают этому анализу. То есть в этот момент мы не думаем, что там душа, тонкое тело или что-то. Помер и все. Он жил, пока не помер. Так. Итак, эта концепция дживы. Как джива получает разные типы тел, формы, которые становятся живыми. И живые тела делятся, если вы помните, на две категории. Мы также с вами обсудили. Это движимые и неподвижные живые существа. Две категории. Те, которые могут двигаться, перемещаться в пространстве, и те, которые не способны перемещаться в пространстве сами. Они могут перемещаться при помощи каких-то определенных других механических процессов и так далее. Мы с вами можем перемещаться. Мы движимые живые существа. И есть разновидности. Вот мы, допустим, можем сказать, что дерево, оно с одной стороны неподвижно, да? И с другой стороны, ну что? Движется куда? Вверх и вширь. Да, правильно. И он вглубь еще движется своими корнями. То есть есть такая как бы полная и частичная статичность, да, как бы она зафиксирована, но она вверх, вширь, в глубину, но она не перемещается. Если земля какая-то перемещается, там помните, мы с вами говорили, что земная кора движется все время. Каждый раз в течение 7 лет земля к Северному полюсу двигается на локоть. Средний локоть человека. Обычно этот локоть называют локтем гуру. Потом мы с вами об этом поговорим, потому что локти у всех разные, значит разное мерило. И как бы процессы становятся неточными. И мы можем думать, о, какая неточная ведическая наука. Локоть, там палец, там, кстати, шаг. Шагами духовного учителя мерятся какие-то определенные вещи. Полетом стрелы. Но это означает разновидность лука, способности стрелка, условия погоды, летная погода была, давление атмосферное и так далее. И на первый взгляд, когда с этим знакомятся люди, они думают, ой, как все неточно, на расстоянии полета стрелы. Можно, так сказать, стрельнуть далеко, можно стрельнуть, так сказать, близко и так далее. И мы также с вами разберем впоследствии, что точнее некуда. На самом деле точнее вообще не бывает ничего. Что это точнее любой математики, все эти измерения, мерила, так сказать. Итак, следующий аспект, который мы с вами обсуждали, или который обсуждается ведами, это три ипостаси абсолютной истины. То есть обсуждается джива и высшая душа. Что атма – это душа и высшая душа, или верховная душа. Итак, эти пять основных дисциплин, которые объясняют ведические произведения. Естественно, если вы помните, вся ведическая литература делится или разделена на три уровня. Это тамасика, помните, да? То есть мы с вами можем сталкиваться с ведическими произведениями уровня тамасики. И у нас начнутся противоречия, иногда люди говорят, вот Шанкаравада там или что-то еще, безличный бог, или даже не бог, а некая субстанция, сознающая, но не имеющая формы и так далее. Это все тамасика, это означает, что через эти дисциплины постигается безличностный аспект абсолютной истины. Потом постигается локализованный аспект, который присутствует только в материальном мире, если вы помните. Параматмы в духовном мире не существует. Параматма и является тем аспектом абсолютной истины, которая становится первым свидетелем, направляющим, духовным учителем, санкционирующим и действующим. Если вы помните, мы это уже обсуждали, что параматма выполняет эти функции в материальном мире. Таким образом, постигнуть параматму можно только в материальном мире. Ее невозможно постигнуть в духовном мире. Безличностный аспект можно постигнуть без параматмы. Но как бы без, я имею в виду, человек может не осознавать наличие сверхдуши. И когда живое существо не осознает наличие души, оно продвигается навстречу параматме, то оно, деятельность параматмы начинает приписывать себе. И поэтому есть некая концепция, что все мы кто? Боги, все боги, что люди могут стать богом, если они будут заниматься разными определенными техниками, развивать мистические силы, откажутся от мира бренного и так пройдут разные тапаси, аскезы, они могут занять положение бога. И приводится в пример такой в этих философиях, что как воздух в кувшине, если кувшин разбить, то воздух, находящийся в кувшине, сольется с каким? С общим воздухом. Таким образом, что жизнь, она заключена лишь в форму. И когда форма исчезает, то жизнь сливается воедино. Есть некая одна сознающая живая субстанция, которую можно назвать Богом, можно назвать Дао, можно назвать чем угодно, Шуньей там, и так дальше. Некая субстанция. Это называется постижение Брахмана. Параматма, когда живое существо начинает видеть различия между атмой и параматмой через йогу, в основном восьмиступенчатую, она называется аштанга-йога или сат-чакра-йога. Сат-чакра-йога – это, помните, да, семь чакр, которые раскрываются по средствам восьмиступенчатых упражнений. Помните, мы с вами говорили яма-нияма, там эти все асаны, пранаямы и так далее. И высший аспект, который является причиной, производной причиной этих двух аспектов, как параматмы для духовного мира и как вот этого сознающего безличностного бытия духовного. Это Бхагаван. Бхагаван. Бхагаван – это означает верховная личность Бога. Итак, в тамасике представляются ведами безличностный аспект, в раджастике – сверхдуша, и в сатвике Бхагаван. Бхагаван – верховная личность Бога. Поэтому мы можем с вами натыкаться на школы ведические. Вот иногда люди говорят, а вот это ведическое, а там у них что-то не говорят ни про кого, и у них там, допустим, этого нету, того нету. Но вы должны понимать, что это разные области ведического знания, разделенные на три аспекта. Мы с вами говорим и о тех, и о других, но акцент делаем на сатвике. Мы сразу с вами говорили об этом. Мы делаем на сатвике. Если вы начнете даже изучать какие-то произведения, допустим, Дао Дэ Джин. Да? Знаете, да, что такое Дао Дэ Джин? Лао Цзи пишет. Дао Дэ Джин. Это даосизм. Да? Знаете, китайская религиозная система, которая уже в последующих этапах приобрела религиозную такую природу. Но Лао Цзи не говорил о религии как таковой. И он дает это понимание, что есть мир духов, есть мир предков, есть мир там, разных живых существ и так далее, но нет Бога. Есть некая пустота, но она сознающая. Она карает, и она, так сказать, благословляет, дает какие-то блага и так далее. То есть некая бесформенная, безличностная какая-то концепция или некая субстанция, которая имеет какие-то личностные качества, но все-таки при этом остается безличностной. То есть, что она может приходить сюда, в материальный мир, и представлять здесь какую-то форму, но ее основная концепция или основное положение безличностное. Можно видеть это в Бхагавад-гите, обсуждается этот вопрос. Если вы внимательно будете читать, вы можете это увидеть, именно это положение, что иногда есть системы, которые говорят, что истина, она безличностная, но чтобы к нам как-то представиться, поскольку мы не сможем воспринимать безличностные вещи, то она приобретает форму для облегчения понимания для мира смертных. Можно с такой системой столкнуться. Это все называется тамасика. Итак, говорится, существует литература, которая исключительно ведическая, но есть также литература, которая не противоречит ведической и отражает ведическую концепцию, даже порой не осознавая это. То есть тот, кто ее создает или пишет, или, как говорят, проявляет. Есть такое понятие проявить определенные вещи. И эти проявители этих концепций все находятся на разных уровнях. То есть это связано с тремя гунами материальной природы. Как мы проявляем некую концепцию, которая нам посылается. Нам могут посылать очень чистое знание, но поскольку, помните, да, оно преломляется через наши проблемы. Какие проблемы? Через наши клеши, через наше невежество проходит это знание, через наш эгоизм, через наши материальные желания, через наши привязанности и неприязни, и через наши привычки и желания с прошлого. И в итоге они поступают в наше сознание, исказившись всем этим, пятью этими искаженными вещами. И что мы получаем в итоге? Мы начинаем писать книжку. Она приходит к нам, эта энергия. Но искажаясь через все через это, как сломанный телефон, знаете, да? Сейчас, если бы мы с вами играли, даже 5-6 человек, мы бы искажали вообще до безобразия все это. В детстве когда-нибудь играли вы? Когда на ухо говоришь, потом другой на ухо. Потом вы спрашиваете, ну и что там сказал? Ну, как что-нибудь ляпнуть? Вы что, я вообще такого не говорю? Вот приблизительно та же ситуация происходит. И мы проговариваем. Поэтому есть очень много разных писателей, есть людей, способных к восприятию. Поскольку у всех у нас по-разному работает чакровая система, мы можем что-то воспринимать. Поэтому люди, допустим, получая какую-то информацию, поскольку они, допустим, находятся на уровне пранамайи, то они оттуда все выдерут, что связано с чем? Со здоровьем, с чакрами, вот с этими всеми вещами. То есть там будет все, но они способны к восприятию проговорить только это. Почему? Таков их уровень. Вот почему мы говорим, что обязательно мы должны читать литературу, если мы придерживаемся ведических понятий или понимаем это научно, мы должны читать литературу освобожденных личностей. Вы понимаете, да, что это означает? Что они отказались от ложного эго, они очистились от этих анартх, от клише, и то, что эта чистая энергия в них приходит, они в таком виде могут ее и дать. Проговорить таким же образом, как она есть. Вы помните, да, иногда спрашивают, почему, допустим, на гите написано «гита, как она есть». Можно понять это. Это объясняется в шастрах. Как ачарья, он начинает давать эту энергию в таком виде, как она существует, без искажения через вот эти проблемы. Поэтому, говорится, очень обязательно или важно воспринимать более серьезно литературу необусловленных людей. Если мы будем с вами читать всякие книжки, там Маркса или кого-то еще, там Гегеля, Цицерона там, или кого-то еще, Ницше, вы прочитаете биографию этих людей, и вы будете в ужасе. Почти половина гомо, и другая половина психо. Я не шучу. Я говорю вам серьезные вещи. Я не шучу. Вы не найдете почти ни одной шутки в информации. Я могу шутки между информацией давать, чтобы вас так не загружать, чтобы у вас сразу такое лицо, и я сразу что-нибудь, какой-нибудь анекдот, и вы сразу, а-ха-ха, и забыли. И все, я думаю, это слишком для них будет. Это для них слишком. Если вы возьмете всю мировую литературу, искусство и так далее, вы будете потрясены. Вся эта Римская империя, которая мы так, кстати, ее прославляем, это западная культура. Это ужасные вещи. И все эти, так сказать, цитаты разных моралистов и так далее. Мы выросли там на Достоевском, там, на Ницше, там еще на... Что это? Если вы узнаете, кто это люди, они больные, либо вот этими сексуальными отклонениями, что является также психическими расстройствами, либо, так сказать, асексуальными расстройствами, то есть некрофилы, зоофилы, разные очень странные личности, и они пишут труды, они получают энергию и пишут труды. И общество начинает следовать этому. Почему? Потому что в обществе абсолютно развален аспект философской гносеологии. От кого и откуда? Улавливаете, да? Просто это удовлетворяет наши чувства, и мы начинаем заумничать. И это оказывает колоссальное влияние на наше сознание. Колоссальное влияние. Почему? Как человек, который в картину, говорится, вкладывает, да, какие-то свои эмоции, и вы смотрите на картину, ужас, какой-то, о, хорошо, какой-то, есть охота. Там, еда какая-то, или там сток сена, охота завалиться у него. Также это изобразительное искусство, точно так же в литературе, во всем, в науке, все эти аспекты, за ними стоят личности, которые получают какую-то информацию, но не способны ее передать в том виде, в котором они получили ее. И они ее что? Искажают. Искажают. Это называется, если вы помните, асидхи врата или вичитрагьяна. Вичитрагьяна это означает искаженное знание. Вичитрагьян. Асидхи врата, то есть сила, которая, преломляясь через разные вот эти аспекты, становится нечистой. Абала ее называют. Бала это сила, абала это означает бессилие наоборот, принять это. И поэтому во многих системах говорится о достоинстве сосуда. То есть достойный сосуд – это тот, кто принял вот это. Как? Он достоин принять ее. Почему? Потому что он чист. Как мы что-то наливаем в стакан, да, мы его моем сначала. Мы не можем налить туда все, там, выплеснем, другое налим, но там все это остается грязное такое безобразие. Также и сердце, сознание человека, ум человека, он должен быть чистым для принятия чего-то чистого. Иначе это чистое, попадая в грязное, смешивается с этой грязью и становится каким? Грязным. Все очень просто. Чистая вода, смешиваясь с землей, превращается во что? В грязь. Вот почему называется сампрадая, почему нужно принимать какие-то в гносеологии. Это же, смотрите, это называется логика. Это называется логика. И смотрите, в ней вся логическая последовательность существует. А не та логика, которую нас учат. Очень странная логика такая. Очень странная логика. Если я этого не вижу, этого нет. Да ты много чего не видишь. Ты свою спину видел хоть раз? Только в зеркале. А зеркало тоже может исказить очень много. Мы много чего не видим. Очень много. Итак, нам приходится видеть только то, что мы не искажаем. И то это искажено нашим зрением. Потом каким-то зеркалом, да, второй исказитель. Это как переводчик, знаете, вы говорите так, кто-то перевел так, тот перевел этого, тот перевел это, тот же самый. Все. Поэтому какие-то определенные произведения создавались под руководством освобожденных личностей или освобожденными личностями. Или освобожденными личностями. То есть те, которые находятся в этой цепи, которая называется парампара. Парампара это означает, вы не имеете право исказить этого. А что значит не имеете права? Это не значит, что вы проговариваете правильно. Вы не имеете права, будучи нечистым, делать это. Вы понимаете, да? То есть право это не какое-то моральное, вот в смысле, что я вот точно же пересказал. Нет. Это означает, что правом обладает только человек, который находится в аспекте отречения. Отречение. От чего же мы отрекаемся? Он в знании пребывает, а совершенство знания это что? Отречение. Отречение. Отречение называется саньяса. И титул саньяса это с вами или госвами. И существует две категории с вами. Одни называются имперсоналисты, а другие называются персоналисты. Имперсоналисты это с вами, которые могут представить вам истину как безличную. И не знают о том, что они не постигли личностный аспект. И персоналисты – это высшие из этих трансценденталистов. Это те, кто постигли персонифицированного Бога, персонального имя, форма, качество и деяние. То есть постигли этот промысел, как бы, так говоря, по нашим, более привыкшие таким нашим ухом. Это очень важный момент осознания этой гносеологии. Поэтому эти линии ведические называются сампрадая, чатур сампрадая. Только четыре сампрадая существуют, которые не осквернены чем? Кармой, гьяной и йогой. Кармой, гьяной и йогой. Все остальные ведические произведения, они так или иначе затрагивают вопросы кармы, гьяны и йоги. Итак, гуна невежества влечет за собой карму, гуна страсти – йогу, а гуна благости – гьяну. А все гуны – это качество какой природы? Материальной. Таким образом, они отражают материальную концепцию. Они не отражают какую концепцию? Духовную. Вот в чем суть. Поэтому люди запутались в этих ведических писаниях. Там ведическая школа, сям, и все это веды. И я, допустим, скажу, да, это ведическая школа, но это карма-канда. Да, это ведическая школа, это йога. Шат-чакра или вот это сад-чакра или аштанга, или йога там, медитация. Тхьяна называется, тхьяна-йога. Видели в Гите? Тхьяна-йога. Это означает, тхьяна означает концентрация и медитация, медитативная йога. Да, это ведическая школа, это гьяна-йога. Как человек пытается освободиться через философские разные. Отход от жизни, ну знаете, да, как уединение, уединенный образ жизни, ритуальная деятельность, полностью вырваться из круговорота рождения и смерти. Но все они будут представлять какой взгляд? Материальный. Поэтому их называли триведа-вади. Вада означает школа. И поэтому мы видим, как Бхагавад-гите такое триведа-вада, она осуждается. Что иногда человек принимает это за духовную жизнь. Триведа-вади. То есть карму, гьяну и йогу, он думает, что это что? Истинная йога, что в этом цель духовной жизни. Предназначение жизни человека. Карма, если вы помните, выражается в карма-каме. Как узнать, что мы совершаем какое-то обучение, действуем, но на уровне карми мы находимся. То есть ниши практически в невежестве с позиции духовной жизни. С позиции невежества мы в гуне благости. Итак, вы помните, да? Существует... Ой. Так, чтобы совсем уж не запутать вас. И самому не запутать. Итак. Тама. Тама. Тамагуна. Делится. В тамагуне есть что? Благость. Страсть. Вы вспоминаете, да? Вы не помните это? Это старички, наверное, только знают. Ну хорошо, как раз мы поговорим. И невежество. В каждой гуне также есть подразделение. Потом мы говорим. Раджа, да? Раджа. То же самое будут эти все вещи. И сатва. Сатва. Почему мы так говорим? Потому что в чистом виде гун что? Не существует в материальном виде. Их нету в чистом виде. И когда вот это полностью отстраняется, в сатве, она называется, к ней происходит такое шудха, шудха, шудха. Шудха означает чистая благость. Чистая благость – это значит благость, лишенная вот этих примесей. Итак, если люди в тамасе, когда они достигают благости тамаса, они обращаются к дхарме. Дхарма. Дхарма – это религиозная деятельность. Люди в невежестве обращаются к религии. Когда? Страдания, горе, проблемы их заставляют. Буддизм основан на этом. Что человек приходит в буддизм, когда он начинает страдать. Страдания приводят к чему? К разочарованию. И он начинает искать путь спасения. Он начинает искать путь спасения. Итак, эти люди становятся карми. Карми. Их уровень называется карма-канда. Карма-канда. бы можно было разобраться, что же такое. Иногда люди спрашивают, а при чем здесь как-то знание, лишенное кармы, гьяна, йоги, что такое? Запутаешься, карма, гьяна, йоги, что это такое? Вот это называется карма. Карма. Страсти. Что хотят кармы? Вот там. Страсти. И вот невежество. Там благость, страсти, невежество. Все сюда приходит. Дхарма. Всем нужна дхарма. Не нужна карма только вот в этом случае. Невежество. Когда чистое невежество. Даже нет благости. Дхарма не нужна. Они атеисты становятся. Атеистичны. Здесь они поклоняются великим личностям и демонам. Страсти. Итак, тама – это карма, раджа – это йога, и сатва – это гьяна. А шудха сатва – это что? Вигьяна. Вигьяна. Гьянам вигьянам сахитам. Гьяна должна привести к вигьяне. Вигьяна означает мои отношения с кем? С Богом. Гьяна – это как освободиться от материи, то есть постижение духа и материи. А вигьяна – это как осознать отношение духа с высшим духом. Различие уже теперь между духом обычным, то есть атмой, и высшей атмой. Парабрахмана. Как брахман отличается от парабрахмана. И очень важно понимать и знать. И все это веды. Поэтому они имеют эти три раздела. Тамасика, раджастика, сатвика. И в сатвику входит шудха сатвика. Для самых зрелых, для самых, так сказать, способных к постижению к этому. Но это означает, что в чем зрелость? Что люди понимают различия между этими тремя вещами. Кармой, гьяной и йогой. Эти аспекты кармы, гьяны и йоги, если вы помните, я давал вам пример, как в Библии они также описываются, карма, гьяна и йога в отношениях с Иисусом. Когда он проходил определенные испытания, постился, помните, да, 49 дней, сердце очищал, молился, и к нему пришел кто? Мы с вами это уже обсуждали даже в те годы. К нему пришел дьявол, к нему не пришел Бог. Дьявол пришел. К нему пришел сначала с экзаменом дьявол. Никто вас близко не подпустит к чему-то чистому, не пройдя экзамен. Приходит дьявол. То есть материальная энергия, пракрити, начинает искушать человека. На что? На чистоту мотива. Если мотив чистый, человек может пройти. Если мотив скверный, он не способен пройти. Как узнать этот мотив? Искушение начинается. Слово искусство. Искус. Знаете, что такое? Искус. Искушение означает. Это означает насаждение. Вот как Пушкин там в одном из своих стихов пишет. Она, как же там он говорит, она выросла на романах и поэтому, естественно, была влюблена. Очень удивительно. То есть люди прошлых столетий понимали, какое влияние литература оказывает на наше состояние сознания. То есть он говорит, она, поскольку она в детстве читала романы и была воспитана на романах, то она естественно была, что? Влюблена. Как сейчас говорят в народе, сопли с сахаром. Это любовь материальная. Сопли с сахаром. То есть вроде как бы, вроде это и сахар, но там почему-то все время вот эти, такое очень странное состояние, соединение вот этих двух ощущений. Сахара и сопли, это значит слюни там, вот эти все, слезы и сопли всегда бегут. Вы замечали это? Всегда страдают. Это. Любовь без страдания, те, кто хотят очень сильно любить, шастра говорится, веда, он должен приготовиться очень сильно, что? Страдать, несомненно. Поскольку это одна составная часть этого чувства. Если вы хотите любить и очень сильно, вы должны приготовиться не к наслаждениям, а к чему? К страданиям. Не бывает любви без страданий. Никогда. Поэтому говорят, что никогда не бывает счастья без ничего. Без несчастья. Потому что само ощущение счастья – это результат ощущение чего? Несчастья. И поэтому говорится, что все эти аспекты должны быть проанализированы в сознании, умом человека, разумом, что он понимает, что если я хочу любить, я жду этой большой, большой светлой любви, то я вместе с этим жду также больших и темных проблем. Очень много будет проблем. Поэтому говорят, что медовый месяц, а дальше уже там на «д» меняется. Уже будет медовый месяц и «д» жизнь. Вся жизнь будет такая уже. Там будет 8 марта иногда проскакивать. Вспышкой, раз 8, и до вечера даже не дотерпел. 8 марта. Итак, это ведическая литература. И постепенно человек начинает изучать это, и вы, если помните, карма, ками, что они хотят? В первую очередь ими двигает первое, самое низшее. Это влечение к противоположному полу. Поэтому многие люди молятся, чтобы иметь хорошую жену или хорошего мужа. То есть выйти замуж или жениться. Люди молятся. Из-за этого им нужна религия. И вот они там кольца бросают, стаканы, зеркало, свечка, знаете, и там начинают молитву. Ой, хочу видеть суженый, ряженый, приходи, так сказать, и так далее. Там определенные дни есть, знаете, да, новолуние. И туда смотрят в это зеркало, и там такой появляется, и они говорят, ой, ёлки, неужели это моя судьба? Да, должок. Ну, я шучу, конечно. Ну, в общем, такие всякие штучки делают. И они начинают молиться. О, так сказать. Господь, мне ничего не надо, а внутри в сердце, дай мужа, дай мужа, дай мужа, дай мужа. Поэтому исполняется не желание ума, а чего? Да, желание сердца. Исполняется желание сердца. Желание не ума, потому что в уме-то мы желаем бросить, а в сердце сохранить. Вот оно противоречие. В уме я хочу не обращать внимания, а в сердце. Вот что происходит. И это против. Вот почему страдания наступают. Потому что одновременно мы хотим и в ту, и в противоположную сторону двигаться. И поэтому, когда в ту и в другую сторону движется, называется что? Разрывается сердце. Так вы можете понять, почему страдания. Потому что сердце разрывается. Должны очень хорошо понять эту концепцию. Тогда вы можете в жизни ориентироваться. Тогда вы должны правильно сориентироваться. Если вы этого хотите, что ж вы удивляетесь, что там какие-то проблемы. Это очень странно, да? Удивляться. Итак, люди начинают прибегать к определенной деятельности, чтобы правильные отношения с противоположным полом настроить. Следующее – это семейная жизнь. Что в семейной жизни они хотят? Детей. Они очень быстро, особенно сейчас. Раз отношения, сразу результат отношений появляется. Поп. И все. Потом они говорят, а где деньги, а где жить будем? Так немного не соображают. У папы, у моего, или у мамы, у моей. Очень странно. Или будем снимать квартиру. А кто будет оплачивать? Ну, пока у меня есть бизнес, пока. Пока ты жив, пока ты здоров, пока твоя карма позволяет. Ну, в любую секунду. И все, банкрот называется. И вы ничего не можете содержать. А ребенок и жена никуда не исчезают. Или муж никуда не исчезает. Бизнес исчез, удача исчезла, болезнь, инфаркт, и вы калека. Все, вы уже не можете этого делать. Корова? Нет, муж. Так, люди? Итак, эти взаимоотношения. Потом они начинают думать о деньгах. О доме. Дома мало. Что им негде разогнаться, негде разбежаться, негде прокатиться. Папа, мама, там все это все такое. Ты не любишь мою маму, ты не любишь моего папу, не говори так о моей матери, не говори так о моем отце. И начинается это все. Как ты относишься к моей матери? Я уже 3 года терпел. На, получай. Все. Такая проза жизни начинается. Говорится, очень сильно не нравится мужчинам, когда жены хоть раз упоминают что-то плохое о матери. Мужчины. Женщины для чего? Можно же. Маму женщины можно всяко разное. И то женщина иногда начинает так. А мужчина особо Это самое больное место, когда вы... Хоть... Вот он сам будет свою мать критиковать, там все. Как вот как советские люди. Они любили критиковать Россию, но они очень не любят, когда ее критикуют другие. Ну, как же и мужчина. Он может критиковать своего отца, мать. Но если даже жена что-то ляпнет, все. У мужчин проблемы начинаются. Когда жена что-то о его друзьях ляпнет, проблема. Или о ценностях и авторитетах мужчины. Если женщина, не дай бог, она сказала, что тот, кого ты принимаешь авторитетом, на самом деле не авторитет или что-то такое, все, она тут же уже дорогу разрубает с этим мужчиной. Помните, я рассказывал, как описывается в шастрах. Как только женщина прекращает разделять ценности мужчины, как она прекращает для него существовать как кто? Как женщина. То есть у него половые проблемы начинаются по отношению к ней. У него нет желания с ней обниматься, целоваться, что-то там, вступать в половые отношения. Вообще видеть в ней женщину он прекращает. Он начинает в ней видеть что? Проблему, к которой он привязался. Он начинает, мужчина это начинает осознавать. Нет, не друга. Он начинает видеть проблему, к которой он очень сильно привязан. И он начинает ощущать эту привязанность. Что теперь ничего их вместе не соединяет, кроме чего? Секса, какой-то утвари и так далее. А секс-то, в общем-то, ему уже такой, что... И тогда начинаются проблемы. Тогда начинаются проблемы. И поскольку мужчины сами иногда не анализируют, что происходит, то начинается искать что? Повод. Вот как повод выпить, вот так же и повод разругаться начинает. Любой, мелочный. Там, что чем сюда, так, то, после того порядка ничего не найдешь, я здесь положу куда-то делаю, там, и начинается вот эта вся возня. И все эти проблемы. Споры так и далее. Поэтому женщинам веды рекомендуют никогда этого не делать. Даже если они не разделяют этих ценностей, они никогда не должны это квакнуть. Никогда, если вы ква, все, вашу шкуру сожгут, бросят в печку эту лягушачью шкуру, и все, и вам придется. Карр! В кого она превратилась? Когда лягушачью шкуру сожгли. Тони, вы что, детские сказки уже не знаете, все? Царевна лягушка? Да, в царевну она превратилась. Ну, вообще классно, надо тебе прочитать домашнее задание. Прочитать сказку. Царевна лягушка. Это моя лягушонка в коробчонке. Итак, люди, утвари, дом, там все, деньги им нужны. Положение, вернее, уважение общества и положение в обществе. Положение в обществе, вернее, и уважение общества. Это карма камень. Поэтому им нужна религия для этого. И сердце, оно будет проговаривать эти вещи. Как, если вы пустите туда духовный луч, человек проговорит это вот в связи с этим. И напишет труд целый. Как все это надо получить? Как все это можно заработать? И поэтому сейчас очень много школ таких, знаете, да? Как преуспеть в бизнесе, как снять с глаз, как дать в глаз, как выковырять глаз, как вообще остаться без глаз, как получить глаз и так далее. Все. Серьезно, это как бы целая система, она обучает. Потом следующее, как, что там говорят, как преуспеть в семейной жизни? Как увеличить продолжительность полового акта, как там то сё, пятое, десятое, при помощи мантры, при помощи разных наговоров, отговоров, как отбить, как забить, как выбить и так далее. Очень много. И все это на основе религии делается. Все это делается у нас, там разные вам сенсы. Я все время в шутку все время говорю, экстрасексы. Они так сказать, экстрасексы, то есть особо одаренные личности. Экстрасексуальная жизнь у них, экстра, значит, супер. Они это делают. Поэтому можно понять, это называется карми. Следующее называется йоги. Вы помните, ситха их называют, ситхи. Это те, кто желает всевозможных мистических совершенств приобрести. И есть очень много литературы, как развить агья-чакру, как развить там анахата-чакру, как развить там манипура чакру, как усилить, вот как перемещать эту прану, как там сознанием манипулировать и так далее, как стать гипнотизером, как стать шофером, танкистом, там, трубочистом, ну и так далее. Без образования. Как преуспеть во всем? Как двигать, как знать, что у кого человека в кармане, так сказать, и так далее. Как знать, кто на бегах выиграет, такие фильмы даже есть. Знает все карты, там, знает, как вот эту ручку дернуть на игральном автомате, как все там складываются. Мистика. Что с тонкого плана все идет. И люди тонкий план постигают. Для чего? Для тех же почти самых целей. Для тех же самых целей. Власть. Есть йога. Йога уже начинает интересовать что? Поскольку он этим всем манипулирует, игры эти превращаются в желание господства. Господство. Если вы чувствуете, что вы можете того, чего не могут другие, вы что думаете, спокойно уходите в лес и там живете последний год, развили все эти силы и ушли в лес, и там взглядом орехи колете. Варенье, как в этом, вечера на хуторе близ Диканьки, там пельмени эти, вареники крутите, и вы все ситхи, да? Нет, если у вас они появились, вы идете в народ. Там целые всякие шоу устраиваете и так далее, деньги собираете, люди в экстазе, женщины в восторге, мужики в страхе, так сказать, власти перепуганные, все в неразбериха, вы становитесь какой-то личностью такой. Всегда так происходит. Это йога, ситхи. И следующее, вы начинаете говорить, что вы необычная личность. И также, если вам поступает какая-то чистая информация, вы ее вот в это превращаете. Все. И гьяна. Гьяна. Философия. Все эти очень много. Все. Когда голова болеть начинает, значит, вы философию, философствуете. Голова обычно говорит, ой, что такое, ой, непонятно, что там говорят. То ли так, то ли так, а может так, а может и, ой, непонятно, надо разобраться. И так начинается. Философство. Спекуляция. То ли так, то ли так. То ли 6 рублей, то ли 10. Сколько стоит? 10, ой, 6, ой, 11, ой, 12. Сколько стоит? У вас есть бумажка? Ну, есть, я ее потеряла. 15. Серьезно, это называют спекулянт. То есть он точно не знает, он начинает спекулировать. То есть то ли так, то ли это. Какую-то выгоду искать для себя, для своих чувств. Это называется гьяна. Гьяни, к чему стремятся гьяни? К последователям. Им нужны толпы последователей, миллионы последователей. И чем они гордятся? Количеством приобретенного авторитета. А да ты знаешь, сотни тысяч людей за мной идут. Знаешь?